Издательство «Бомбора». Океан книг. Джен Синсера. В любой ситуации не сы, не ной и не тупи, потому что нельзя. Комплект книг, которые дают точку опоры. Не сы. Что означает «будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Хочешь жить так, как никогда не жил? Начни делать то, что никогда не делал. Главная формула саморазвития, которую можно свести к восточной мудрости — «не сы». Именно к этому призывает Джен Синсера, автор культового бестселлера, вышедшего в 28 странах и проданного общим тиражом 1 миллион экземпляров. Ее книга — это настоящий электрошокер. Она состоит из 25 самых действенных методик саморазвития, каждая из которых, будучи проверенной Джен Синсера на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый авторский юмор, бесшабашную дерзость, подкупающую самоиронию, и получите самую мощную из существующих книг по преображению жизни. Если что-то и может заставить вас по максимуму реализовать свой потенциал, это она. Невероятная, яркая, прорывная книга Джен Синсера. Также выходит под названиями «Убить большого Соню», «Как заставить замолчать свою внутреннюю сволочь» и «Направить жизнь по лучшему из сценариев» и «Будь дерзким», «Как перестать сомневаться в собственном величии и сделать жизнь грандиозной». Моим неизменно верным болельщикам, папе и брату Стивену. И все же за все это время солнце ни разу не сказало земле: «Ты мне должна». Гляди, что делает такая любовь. Она освещает небо. Руми. От издателя. Мы просто влюбились в эту книгу. В ее искрометный язык, в соленый юмор, в искренность авторского тона, в продуманную структуру и по-настоящему дельные рекомендации. Нет ничего удивительного, что на Amazon.com она собрала более 3000 положительных отзывов, была переведена на 28 языков и опубликована общим тиражом 1 миллион экземпляров. Ее удачный вывод на российский рынок стал для нас принципиальной задачей. Готовя книгу к публикации, мы столкнулись с одной проблемой. Оригинальное название «You are badass» — самый близкий перевод к оригиналу «Ты засранец». Однако автор вкладывает в это слово несколько иной смысл и скорее делает комплимент потенциальному читателю, а не оскорбляет его. Говорит: «Ты крут, ты молодец». Но не назовешь же ее банальным «ты крут» или грубым «ты засранец». Варианты вроде «иди и делай» или «возьми себя в руки» тоже не внушали оптимизма. Пожалуй, больше всего к англоязычному «you are badass» оказалось наше родное «ай да сукин сын», которое, кроме всех прочих недостатков, вызвало стойкие литературные ассоциации. Перебрав несколько дюжин названий и опросив не менее 300 пользователей соцсетей, мы решились на неожиданное — выпустить книгу сразу под тремя названиями: «Будь дерзким», «Убить большого Соню», «Не сы». Последняя отсылала к известному мему про китайскую мудрость и условно переводилась как «будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Иными словами, книга Джен Синсера вышла с тремя разными названиями и тремя совершенно непохожими друг на друга обложками. Случай для издательского дела уникальный. По сути, настоящий эксперимент, в котором сможет принять участие любой читатель. Будем благодарны, если, купив книгу, вы зайдете на ее интернет-страницу по адресу exmo.ru/youarebadass/ и напишите, какая из обложек вам оказалась ближе и почему. Впрочем, в каком бы оформлении эта книга ни была вами куплена, вы в любом случае выиграете, ведь произведение Джен Синсера — это настоящее приключение, захватывающее путешествие из точки «так себе» в точку «you are badass». Поверьте, этот путь стоит пройти. Вступление. Можно начать с ничего и из ниоткуда. Сотворится путь. Преподобный Майкл Бернард Беквит, бывший наркоман-энтузиаст, который стал духовным энтузиастом и героем-вдохновителем. Когда-то мне казалось, что подобные высказывания — полная хрень. О чем толдычат все эти люди? Мне не было никакого дела. Я ощущала себя слишком крутой. То немногое, что мне было известно о мире самопомощи и духовности, я находила непростительно сентиментальным. От него за версту несло отчаянием, восторженной церковностью и навязчивыми объятиями непривлекательных незнакомцев. Все это ничуть не заставляло меня задуматься о том, какой недовольной брюзгой я была. В то же время в моей жизни хватало вещей, которые до ужаса хотелось изменить. Если бы не железобетонное лицемерие, я бы, пожалуй, согласилась. Кое-какая помощь мне бы не помешала. В целом, надо сказать, дела шли совсем неплохо. Я опубликовала пару книжек, обзавелась множеством отличных друзей, хорошей семьей, квартирой, машиной. У меня имелась еда, одежда и чистая питьевая вода. По сравнению с условиями, в которых живет большинство обитателей нашей планеты, моя тогдашняя жизнь была, ну, чистой и взбитой сливки. Но если сравнивать с тем, на что я была способна, и знала это, все мои достижения выглядели, скажем так, довольно блеклыми. Меня постоянно преследовали размышления. Неужто это лучшее, на что я способна? Правда? Я заработаю ровно столько, чтобы в этом месяце оплатить квартиру? Опять? И потрачу еще год жизни на вереницу придурков, лишь бы числиться в этаких ни шапка, ни валка без обязательств в отношениях? Серьезно? Я собираюсь и дальше задаваться вопросом, в чем мое истинное предназначение, и в миллионный раз упиваться безнадёгой этой трясины? Боже, какая скука! У меня было ощущение, что я механически выполняю рутинные упражнения, еле-еле душа в теле, с редкими яркими проблесками. И самое обидное, в глубине души я знала, что я абсолютная рок-звезда, что у меня есть способность брать, давать и любить. Я могла бы взлетать на высотные здания одним прыжком и создать все, к чему приложу мозги, и... Что такое? Штраф за неправильную парковку? Да вы шутите, не иначе. Дайте-ка я гляну. Я не могу себе позволить оплатить его, ведь это уже третий раз за месяц. Я сейчас же пойду и скажу им... И... Оба-на! Я снова сдувалась, погрязая в мелочах. Снова не могла понять, куда утекает мое время и как так получается, что я продолжаю жить в этой трижды долбанной жалкой квартирке, ежедневно питаясь грошовым фастфудом. Коль скоро ты, мой читатель, взял в руки эту книгу, полагаю, что и в твоей жизни есть области, которые выглядят не блестяще. Возможно, тебе повезло найти родную душу, но в кармане настолько пусто, что твой пес вынужден самостоятельно добывать себе пропитание. Или, допустим, твои финансовые дела в полном порядке, ты обрел предназначение, но не можешь припомнить, когда в последний раз хохотал до упаду. А может быть, ты полный лузер по всем перечисленным позициям и в свободное время только и делаешь, что рыдаешь. Или пьешь запоем. Или собачишься с парковочными контролёршами, злясь на их сверхъестественное чувство времени и тупое чувство юмора. Словно каждая из них несет личную ответственность за твой хмурый взгляд и финансовый кризис. Или, возможно, у тебя есть все, чего только можно пожелать, но по какой-то причине ты ощущаешь неудовлетворенность. Дело не в том, чтобы зарабатывать миллионы долларов или решать мировые проблемы. Твое призвание может состоять в заботе о семье или в выведении превосходного сорта тюльпанов. Главное — добиться полной ясности в вопросе, что делает меня счастливым и дает ощущение полноценной жизни. Важно определить это и сразу начать двигаться в направлении желаемого образа, а не делать вид, что не заслуживаешь его притворения в реальность. Или покорно сидеть на попе, прислушиваясь к мнению папочки и тетушки Мэри относительно того, чем тебе следовало бы заниматься. Твоя задача — найти в себе смелость создать самую яркую, счастливую и наикрутейшую версию самого себя. Хорошая новость — это возможно. Главное — перейти от желания изменить свою жизнь к решению ее изменить. Желать — значит сидеть на диване с рюмочкой чая в руке и туристическим журналом на коленях. Решить — значит прыгнуть в неведомое, очертя голову. И устремиться за своей мечтой со всем пылом капитанши команды болельщиц, оставшейся без партнера за неделю до выпускного бала. Вероятно, придется делать то, чего ты и вообразить не мог. Если за подобным занятием застанут друзья, не отмыться всю оставшуюся жизнь. А может, они начнут за тебя тревожиться? Или перестанут с тобой общаться, потому что теперь ты какой-то странный и не похожий на них? Придется поверить в то, чего нельзя увидеть, но ты точно знаешь, что оно существует. Отказаться от прежних ограничивающих убеждений и просто-таки вцепиться в решение создать жизнь своей мечты. Каким бы трудным это ни казалось, куда хуже просыпаться среди ночи с осознанием, что годы стремительно проносятся мимо, а ты ничего толком не добился. Возможно, ты слышал истории о людях, у которых случался масштабный провал, доводивший их до крайности. Или людях, обнаруживших у себя раковую опухоль. Или тех, кто оказывался в одном шаге от секса с незнакомцем, чтобы заработать на дозу. После этого они резко брали себя в руки и преображались. Но давайте поймем, чтобы начать выкарабкиваться, не обязательно ждать, пока окажешься на самом дне. Все, что нужно, — это принять решение прямо сейчас. У американской писательницы Анаис Нин есть замечательная строка: «И пришел день, когда риск остаться бутоном стал страшнее, чем риск расцвести». Так было со мной. Так, полагаю, происходит с большинством людей. Мой путь был процессом и остается им, который начался с решения все изменить. Ничто из того, что я успела перепробовать прежде, не помогло. Ни многократное пережевывание проблем с моими столь же безнадежными подругами и психотерапевтом, ни работа до изнеможения, ни выходы в свет на кружку пива в надежде, что все как-нибудь образуется. Я дошла до точки. Готова пробовать все, лишь бы взять себя в руки. Я ходила на мотивационные семинары, где участников заставляли цеплять на грудь бейджик с именем и давать 5 соседу с возгласом «Ты классный, и я тоже классная». Я избивала подушку бейсбольной битой и вопила, как резаная. Я укрепляла узы со своим духом-наставником. Я участвовала в дурацкой церемонии, в ходе которой вступала в брак с самой собой. Я писала любовное письмо своей матке. Я читала все книжки по самопомощи, сколько их есть на свете, и тратила больше, чем зарабатывала, нанимая частных психологов и психотерапевтов. В сущности, я вызывала огонь на себя. Если ты новичок в мире самопомощи, эта книга откроет для тебя основные концепции, которые полностью изменили мою жизнь. Причем сделает это так, чтобы у тебя не возникло желания сбежать посреди процесса. Если же ты уже плескался в океане самопомощи, эта книга, надеюсь, приведет к решающему озарению и поможет осуществить ключевые перемены в твоей жизни. Однажды ты проснешься, заливаясь счастливыми слезами, не в силах поверить в головокружительную реальность того, что удалось стать собой. Главной целью в начале работы над собой был вопрос «как заработать денег?». Если честно, у меня не было и намека на ответ. Кроме того, меня вымораживала сама необходимость признаться в том, что я этого хочу. Я была писателем и музыкантом. Мне казалось, что нужно сосредоточиться на искусстве, а деньги пусть сами о себе позаботятся. Я повидала немало людей, занимавшихся ради заработка сомнительными вещами, не говоря уже о скучнейшей на свете работе. Мне такие способы были поперек горла. Добавим сюда кучу других вывернутых наизнанку представлений о нечестивом долларе, и остается только удивиться, как я вообще не дошла до поисков еды в мусорных ящиках. Я наконец поняла, что если я хочу грести деньги лопатой, то должна не просто сфокусироваться на их зарабатывании, но преодолеть страх и ненависть к ним. Вот тогда-то книги по самопомощи и начали стекаться ручейком в мой дом, а бейджики с моим именем заступать на обязательный и унизительный пост над моей левой грудью. В конце концов, я довела свой долг по кредитке до немыслимых размеров, потратив куда большую сумму, чем заплатила бы за все вожделенные машины вместе взятые, и наняла первого в жизни коуча. За 6 месяцев я утроила свои доходы, и все благодаря онлайн-бизнесу, который создала, обучая людей писательскому ремеслу. Теперь он развился до уровня, который обеспечивает возможность свободно путешествовать по миру, занимаясь писательством, публичными выступлениями и музыкой. Я мечтаю помочь тебе добраться туда, куда ты хочешь. Но прошу, прояви гибкость и прими некоторые довольно эксцентричные идеи. Прошу мыслить непредвзято. Хочу крикнуть тебе в лицо: «Оставайся открытым! Или тебе конец!» Я не шучу. Это действительно важно. И если тебя не удовлетворяет сегодняшнее положение вещей, значит, пришла пора измениться. Если хочешь заполучить жизнь, которой никогда не жил, придется делать то, что никогда не делал. Мне плевать на то, насколько конченным неудачником ты себя считаешь в данный момент. Тот факт, что ты разумеешь грамоте, располагаешь такой роскошью, как время на прочтение этой книги и деньги на ее покупку, дает громадную фору в игре. И это надо ценить. И знать, ты можешь показать класс и поделиться с миром своим великолепием. Смысл в этом. Нам нужно, чтобы умные люди с большой душой и нерастраченным творческим потенциалом использовали все средства, ресурсы и поддержку, чтобы творить добрые дела. Нам нужно, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и любимыми настолько, чтобы не срывать злость на самих себе, на своих близких, на братьях меньших и на планете в целом. Нужно, чтобы нас окружали люди, которые излучают любовь к себе, и мы бы перестали программировать разум будущих поколений искаженными представлениями типа «деньги — это плохо», «я недостаточно хорош», и «я не могу жить так, как хочу». Нам нужно, чтобы классные люди перестали бы существовать, едва сводя концы с концами, а начали, наконец, дышать полной грудью и полноценно жить. Жить и вдохновлять своим примером других. Первое, о чем я хочу тебя попросить. Поверь, что нас окружает мир бесконечных возможностей. Мне плевать на твоих тараканов вроде «я не способен перестать обжираться», или «люди от природы злые», или «я не могу удержать мужчину, даже будучи прикованным к нему наручниками». Просто поверь, все возможно. Собственно, а что тебе терять? Если пролистаешь эту книгу и решишь, что написанная в ней чушь собачья, можешь спокойно вернуться к своей отстойной жизни. Но если отставишь предвзятость, засучишь рукава и решительно возьмешься за дело, то однажды обнаружишь, что живешь той самой жизнью, которая когда-то вызывала лишь чувство жгучей зависти.